Глава 27. «Молчишь?» Он пытается поймать мой взгляд. Я на него не смотрю, когда Мирлан ловит мой подбородок и направляет меня к себе. «Детка, я тебя люблю», — он чмокает меня в губы. «Любишь?» — говорю дрожащим голосом. «Нет, не верь ему, Дарина, не верь. Он врет, он тебя не любит, он тебя использует». Ну так хочется верить, что любит. Почему так? Почему я просто не могу его послать и забыть к чертям собачьим? Дарина, я так по тебе тосковал. Он вдруг тянет меня к себе, пытаясь усадить на колени. Табуретка под ним протяжно стонет и ломается. Мы вдвоем падаем на пол, потянув за собой скатерть. Кофе, чай, все оказывается на полу. И на нас. А напитки такие горячие, что хочется вопить. Я вскакиваю и смотрю на него злобно. Мирлан начинает смеяться. Да так заразительно, что я тоже не могу себя сдержать и начинаю в прямом смысле ржать. «Старые табуретки не способны выдержать двоих», — всхлипывая от смеха, произношу. «Может, переедешь в мою квартиру?» «Ну зачем?» — смотрю на него свысока. Мирлан встает, скорчившись, смотрит на свои мокрые джинсы. «Я как обоссался!» — хихикает. «Как грубо!» «Извини!» — он снова захватывает меня в свои объятия. Я уже не так сильно пытаюсь отстраниться. Поболтал немного, рассмешил, и все. Дарина почти сдалась. «Дура!» «Хочется кусать локти, грызть ногти. Ну какой смысл?» «Как твоя жена?» — смотрю в его глаза. «Я выдержу. Ты, как я вижу, прекрасна. А при чем здесь я? Ты моя гражданская жена. Кому нужен этот штамп в паспорте?» «На минуточку. Гражданская жена — это юридически оформленная жена в ЗАГСе. Есть еще церковный брак». Или любой другой религиозно зарегистрированный. Все. Так что я тебе не жена, не гражданская, не церковная, ни какая-либо другая. Я временно была твоей любовницей. Как грубо. Он чмокает меня в губы так резво, что не успеваю отстраниться. Как есть, пожимаю плечами. Ладно. Рада была тебя видеть, но тебе пора. Дарина... «Как насчет пары дней в Дубае? Я, естественно, все оплачиваю». «Ирина, месяц назад я кладу ногу на ногу, притягивая взгляд Данилы. Он первый зам Мирлана, он же мой любовник. Я верчу им, как хочу. Он мои глаза и уши в администрации. И у него есть еще один плюсик». Его братик — прокурор региона с перспективой роста до уровня генеральной прокуратуры. «Ты сделаешь», — облизнув губы, произношу. «Ира, я тебя люблю и жизни без тебя не представляю, но ты мне предлагаешь пошатнувшиеся позиции твоего мужа укрепить? Не понимаю, как ты можешь об этом просить? Если дело даст ход, Мирлана снимут, а на его место будут претендовать». И буду претендовать именно я. Разве не об этом ты мечтала? Муж-губернатор. У меня и так муж-губернатор. Я обязана думать о детях. Ты можешь представить, что с ними будет, если его не только снимут, но и посадят? Подключай своего брата-прокурора. Я стискиваю зубы. Вот же упертый. Нашел способ быть нам вместе. Он что... До сих пор не понял, что он пешка в моих руках. Только почему-то эта пешка возомнила себя ферзем. «Ира, твой муж проворовался. Через подставных лиц захватил всю нефть в Калмыкии. Если за дело возьмется прокурор, который хотел бы повышения, то вот оно, дело жизни. Сразу на несколько ступеней вверх. Я не буду помогать твоему мужу». Он говорит твердо, но голос немного дрогнул. Кладу руку на щеку Данилы. «Родной, любимый, помоги мне». Он стискивает зубы, губы превращая в тонкую полоску. Провожу по его рту пальцем, а потом нежно целую. Я знаю свою власть над ним. Он все сделает для меня, даже если это грозит ему самому. «Ира», — он резко меня озергивает, — «ты должна принять решение. Ты со мной или без меня? Помогать тебе с мужем я не буду». Ярость во мне вспыхивает. Хочется вырвать ему все патлы. Но я стою и спокойно смотрю в его голубые глаза. Глаза влюбленного, верного пса. Только пес устроил бунт. Он прав. Мой муж проворовался. Ворует у калмыки миллионы, даже миллиарды. Регион прозябает в бедноте, пока Мерлан и его команда накапливают себе ресурсы за границей, чтобы, когда станет жарко, дать дёру. Мой муж думает о моем будущем, о будущем своей семьи и наших детей. О чем думает Данила? Лишь о том, как лишний раз побывать со мной в койке. «Поддержи, я буду твоей». Данила недоверчиво смотрит в мои глаза. «Ты разведешься с ним и выйдешь за меня?» Его руки оказываются на моей талии. «Да». Со страстью накидываюсь на него, целуя губы и трогая его крепкую задницу.